они были ланкастерцами, и это имя первым пришло ему в голову. «Селден?» — недоверчиво переспросил капитан Брук. Но кто-то из ратников Майсгрейва тут же подтвердил. «Точно! Селдены стояли за Алую Розу! Вчера в Барнете казнили одного из них!» «Вчера!» Анна была так поглощена тем, что происходило с нею и Филиппом, что позабыла обо всем. Наверное, лицо ее исказило боль, потому что солдаты вдруг притихли, и кто-то ткнул в бок говорившего о казни Саймона Селдена. Капитан Брук шагнул вперед и взял ее руку. «Простите меня, леди, и да будет милостив Господь к его душе!» Это была беспокойная ночь. Анна вдруг оказалась окруженной целой толпой желающих узнать о здоровье их господина, о том, как и чем его лечат. Она ничего не говорила им о вмешательстве старой Мэдж, просто сказала, что теперь у нее появилась надежда, и с Божьей помощью барон выздоровеет. Дай-то Бог. А силы у него есть, ему и не такое выпадало на веку. Они все разом пускались в воспоминания, из которых следовало, что своего господина они хорошо знали и, по-видимому, любили. Но ратники так шумели, что Анна испугалась, как бы не проснулся Филипп, и выпроводила всех за дверь. Последним шел Оливер, и она ему шепнула: «Как ты мог привести их сюда?» «Да парни просто с ума сходили без хозяина. Ты мог выдать меня. Что, если бы они узнали меня?» «Нью-йоркцы и в глаза не видали принцессу Уэльскую». Они переговаривались в дверях, пока толпа на улице не стала требовать выйти леди Майсгрейв. Они были простодушны и никак не могли опомниться от появления новой супруги барона. Несмотря на ее протесты, Анну вывели из хижины и усадили на брошенное на землю седло у пылающего костра. Кто-то принес мешок с едой, и Анне достался кусок копченой оленины и луковица. Простая солдатская пища. Она так и задремала с луковицей в руках, и не противилась, когда кто-то поднял ее, отнес в дом и осторожно уложил подле Филиппа. На короткое время она могла считать это место по праву своим. Однако, когда на другой день она, напоив Филиппа бульоном, поведала ему о вчерашнем происшествии, он промолчал, и Анна забеспокоилась. «Ты осуждаешь меня?» «Я не привык лгать своим людям». Анна отставила плошку. Руки ее дрожали. «Ты забываешь, что это не моя затея? Да и что мог сделать Оливер? Выбора не было. Когда они прискакали, я спала рядом с тобой. Я могла быть сочтена либо шлюхой, либо супругой». Филипп попытался улыбнуться, но улыбка тут же сменилась болезненной гримасой. Испуганная Анна перевела разговор на другое. Филиппа мучили боли, и Анна давала ему маковый отвар, чтобы он больше спал. Он был еще очень слаб, настолько слаб, что она не решалась сказать ему о своей беременности. В их отношениях по-прежнему было тепло, и солдаты Майсгрейва волей-неволей перестали сомневаться в том, что она их новая госпожа. Но взгляд Филиппа порою ее пугал. В нем были и сострадание, и глухая тоска. Он считает, что вскоре им предстоит снова расстаться. Всему виной этот несчастный брак с Ланкастером.